Но если о звезде говорят «вечером женщина, а утром мужчина», то, вероятно, и невеста, когда приходит срок, становится женихом. «Сыну плута и миловидной красавицы», — сказал царь, — «такая двойственность, пожалуй, к лицу. Однако, шутки в сторону, поговорим о самом важном. Ваш бог кто таков и как обстоит с ним дело? Ты забыл или не пожелал просветить меня на этот счет? Его открыл, ты говоришь про отец твоего отца». Это звучит так, словно он нашел истинного и единственного бога. Возможно ли, чтобы так далеко от меня и так задолго до меня кто-то узнал, что истинный и единственный бог — это солнечный диск, создатель зрения и зримости, мой вечный небесный отец? «Нет, фараон», — с улыбкой отвечал Иосиф, — «он не остановился на солнечном диске. Он был странник, и даже солнце было только стоянкой на его трудном пути. Он был беспокоен и полон неудовлетворенности. Если ты назовешь такие качества высокомерием, ты отметишь это осуждающее слово печатью почета и безусловной необходимости. Ибо высокомерие моего предка состояло во мнении, что человек должен служить только самому высшему, поэтому его помыслы и желания пошли дальше солнца. Аменхотеп изменился в лице, он сидел, наклонившись вперед, выпятив к тому же вперед украшенную синим париком голову, сжимал подбородок концами пальцев. «Теперь, маменька, слушай. Слушай, заклинаю тебя!» — произнес он, но при этом даже не повернул голову к матери. Серые его глаза, не моргая, втерились в Иосифа с таким напряжением, словно хотели прорвать туманную свою пелену. «Ну, дальше!» — сказал он. «Хватит! Хватит и дальше!» «Он, значит, не остановился? Он пошел за пределы солнца? Говори, не то я буду говорить сам, хотя я не знаю, что я скажу». «У него нашлось необходимое высокомерие, чтобы создать себе трудную жизнь», — сказал Иосиф. «Поэтому он и оказался миропомазанником. Он не раз испытывал искусительнейший соблазн поклонения, ибо поклоняться хотел, но достойным поклонения он считал только самое высокое и самого высокого. Его искушала Матерь-Земля, приносящая плоды и творящая жизнь. Но он увидел ее жажду, удовлетворить которую способно лишь небо, и его взор направился кверху. Его искушали толкотня туч, бешенство бури, стремительность ливня, синяя молния, притягаемая влагой, грохочущий голос грома. Но он лишь качал головой в ответ на их призывы, ибо душа его твердила ему, что все они только второстепенны. Они, говорила ему его душа, были ничуть не лучше, чем он сам, и, может быть, даже еще ничтожнее при всем их могуществе. Он тоже, думал он, по-своему могуществен, и, может быть, даже еще могущественнее, если они возвышаются над ним, то только в пространстве, но никак не духом. Поклоняться им, говорил он себе, значит поклоняться чему-то слишком низкому и слишком близкому, а это ужасно. И тогда уже лучше не поклоняться вообще ничему. «Хорошо», — сказал Аменхотеп, почти без голоса, теребя свой подбородок. «Хорошо, хватит. Нет, дальше, матушка, слушай». «Да какие только величественные картины не искушали моего праотца. Среди них было и скопище звезд, пастух и стадо. Они-то были и далеко, и высоко, и жизнь их была величественна. Но они, он видел, рассеивались по манию утренней звезды. Та была, спору нет, и красива, и двуснастна, и богата историями, но, увы, слаба, слишком слаба для того, чье появление она возвещала, и поэтому она бледнела перед ним и гасла, бедная утренняя звезда». «Оставь при себе свое соболезнование», — приказал Аменхотеп. «Тут впору торжествовать, ведь перед кем она бледнела, и кто появлялся на ее предсказание?» Спросил он, как только мог, гордо и грозно. «Ну, конечно, солнце», — ответил Иосиф. «Какой соблазн для того, кто жаждет поклоняться? Перед добротой и жестокостью солнце повсюду, куда ни глянешь, сгибались в три погибели народы земли. Как славно, как это отдохновенно и спокойно присоединить к их поклонению свое собственное и согнуться заодно с ними. Однако осторожность моего предка была безгранична. а его требовательность неисчерпаема. Важен, сказал он, не отдых и не покой. Единственное, что важно, это избежать величайшей опасности для чести человека».